Слушай, я тебя постоянно вожу на работу, забираю с работы. Парню твоему денег занимаю, когда он просит. Спасибо, братан. Да, без проблем. А может, мы как-то на свидание, там в кино куда-то сходим? Не, ну можно, но мне как бы iPhone X нужен. iPhone X? Он же жутко дорогой. Ну, я видел на OLX, там дешевая цена была. А если я с OLX куплю, ничего страшного. Ничего, только если, ну, настоящая резина. Да? Нет, там не обманет никто. Там ты уверен, да? На все 100. Ну, хорошо. Ну, мне сказали, что не обманет. Ну, договорились. Только потом в кино. Сначала iPhone X, а потом в кино. Конечно, у меня же это на лбу написано, щедрость. Чекайте, будь ласка. Абонент розмовляє. Работает. Алло. Алло, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. По объявлению беспокою вас. iPhone X на 64 гигабайта. Скажите, пожалуйста, как его состояние вообще? Они новые. А, это новые телефоны? Да. Я так понял, вы занимаетесь, правильно? Apple? Да. А скажите, а вы даете какую-то гарантию у вас как магазин? Я правильно понял? От себя месяц и год от Apple. От себя месяц и год от Apple. А находитесь вы у нас в Черниговской области, правильно? Да. Так, Сереж, скажите, пожалуйста, я могу как на подарок девушке купить его? То есть, да, он новый. То есть вы их тестировали, проверяли, все хорошо с ними, конечно, да? Конечно. Ага. Конечно. А скажите, как мне возможно это сделать? Мне. Откуда вам? Я сам с Киева вообще. Так подъезжайте, не так далеко. Ну, на самом деле, не так далеко, просто времени не так много. Вот закажите доставку, если там кто-то подвезет аванс, то вам в течение 4 часов в Киев доставят. А почтой, скажите, как вы, не отправите? Нет. Мы просто, смотрите, мы можем сделать доставку не почтой. Ага. Я писал в описании, что почта не отправ. Мы можем сделать доставку, но только если кто-то там задаток оставляет. А сколько задаток? 25%. 25%. Так, давайте посчитаем, сколько это у нас? 4153. А скажите, а вот лично я могу оставить задаток? Мне просто, смотрите, он просто на подарок на завтра нужен. Да, конечно. А как мне это сделать? Либо приехать, либо реквизиты бухгалтерские. А, ну, давайте реквизиты бухгалтерские. И как на вообще... На завтра он вам на сколько времени? А насколько вы можете? Давайте это обсудим. 12 до 3. С 12 до 3 он будет в Киеве, я правильно понял? Да. Это ваша личная машина, я так понял, да. Или как? Ну, наш курьер будет. А, то есть и все пакет всех документов, гарантийка, конечно, все это самое будет. У меня вообще со временем, у меня есть время, просто вы дадите реквизиты, и я где-то, если минут через 30 пополню, мне просто надо свою карту пополнить. Мне как записать ваши реквизиты? Я скину смс-ку сейчас. Да, все, хорошо, спасибо, жду смс. Алло, Сереж, здравствуйте, мы говорили с вами по поводу покупки айфона. Скажите, пожалуйста, у меня есть минут 40, мне просто денежку подвести должны, и я ее на карту должен себе закинуть. Да. Ага, и еще такой вопрос, скажите, а можно будет указать вашему курьеру адрес, чтобы к дому подвез? Адрес, фамилия, имя, отчество, получатель. Ага, это уже когда я буду готов к оплате, да, вам написать, да, я так понял? Да. Все, да. Хорошо, все, я через минут 40 до часа наберу вам. Окей. Угу, спасибо. Алло. Алло, Сережа, здравствуйте, смс-очку получил от вас. Мне, скажите, что мне написать перед тем, как я пополню адрес и что еще? Адрес фамилия, имя, отчество и номер телефона. Ага, так, смотрите, давайте я тогда сейчас отправлю смс-очку и буду пополнять, это приватбанк, правильно, карта? Да. А вы там не указали там фамилию, имя, чтобы я не ошибся или там вышел, не ошибся? Да, я цифры правильно указал, если надо, напишу, да. Ну, не, ну, если правильно указали, в принципе, скопирую, да, и все. Все, тогда до связи, сейчас я отправляю смс-очку и пополняю вам. Окей, давай. Надеется ж, бедненький, думает, сейчас пополнит на 4,5. Алло, Сереж, это Александр снова. Я вам смс-очку отправил, там адрес, я номер получил. Телефона и фамилия, имя, правильно? Да, я получил. Все, Сереж, я тогда пополняю и отзваниваюсь вам. Все, что? Все, спасибо, до свидания. Алло, Сереж, я уже пополняю, я адрес чуть не тот записал. Можете, пожалуйста, другой записать? Да, пишу. Так, смотрите, там была улица Малодониловская, 12. Мне нужно на проспект в жопу мошенника с OLX 4, /2. Получится туда? Хорошо. хороший адрес. Да, нормальный? Так в честь тебя ж назвали. Что-что? Я говорю, ну, вашу честь. Не понял. Ну, проспект, вашу честь. Проспект выбранного в жопу мошенника Суэлэкс, 4/2. Идиот. А чё идиот? Алло, Серёж. Проспект выбранного в жопу кидали, я не знаю, там же куча синонимов у этого адреса. Прикольно. А вы же слышишь, у вас же есть корпоративы, там, где вы все дружно на фалосы садитесь, ну, как-то отмечаете, нет? День мошенника. Надо же петицию это самое. Ну, если я предлагаю самовывоз, в чем здесь мошенничество? А ты понимаешь, самовывоз, ну, короче, как тебе объяснить? Ты чувака одного кинул, чувак дал твой номер, попросил тебя потроллить. Ну, вот я звоню, собственно, и заебываю тебя. Кого я кинул? Ты чувака кинул, ну как, ну кого кинул? Я сейчас тебе должен фамилию, имя, паспортные данные сказать. Ты человека кинул, развел. Какого? Ну как, ну мне тебе фамилию, имя, отчество своего сказать? Он попросил остаться инкогнито. Это во-первых. Во-вторых, смотри, Сереж, ты продаешь за 16 тысяч iPhone X, правильно? Новый. Ну, да. На гарантии. Ну, вот, ну, от нас месячная, это Apple год, да, ты говоришь, потому что он новый. Ну что, дурак совсем, ну что, ну это ж, ну, реально цирк галимый. Ну так давайте встретимся и проверим. Давай, Сереж, давай в Вайбере созвонимся, давай? На видеосвязи. Легко. Давай, давай. На этот номер звонить Вайбер на видеосвязь? Нет, у меня Вайбера, я сейчас скачаю просто. Ну ты просто сейчас сольешься, просто как тёлка галимая. Серьезно? Ну да, ну ты не зэк, ты обычный же работяга просто, который из дома там работает и все. Так что, будешь то качать Вайбер? Если дома, то это плохо? Нет, это неплохо, я просто говорю, что ты сольешься. Чего? Ну, с Вайбера видеозвонка. Ради бога, ну, я скачаю, наберу. Ну, на этот номер. Да, да, да, набирай на этот номер. Без проблем. Давай, давай. Так, ну что, Сережка у нас. Заднюю включит. О! Ну я думаю, очевидно, да?